20 апреля 1934 года. «С днем рождения!» Шепчу я портрету Гитлера, босиком шлепая к окну, открывая жалюзи и впуская в комнату утреннее солнце. Вишневое дерево, все в острых язычках бутонов, розовых, как сахарная вата. Я распахиваю окно, чтобы слышать пение птиц, и снова забираюсь в постель, которая еще хранит мое тепло. Там я сажусь, подложив под спину подушку, и ловлю взгляд Гитлера, который глядит на меня с портрета над каминной полкой, как раз напротив кровати. В дверь спальни кто-то колотит кулаком, и я вздрагиваю. «Быстрее, Хэтти, в школу опаздываешь!» Слышу я голос Карла. «Я почти одета, иду!» Отвечаю я и нехотя выползаю из кровати. Внизу все уже сидят за завтраком. По радио передают утренние новости. Сегодня Герман Геринг передает управление государственной тайной полиции в Пруссии, гестапо, рейхсфюреру Генриху Гиммлеру. Мама смотрит на папу. «Ты знал?» Папа приподнимает брови и перестает жевать, чтобы лучше слышать. В Австрии правительственные оппозиционеры в составе 81 человека отправлены в тюрьму Вёллесдорф. Папа теряет интерес и выключает радио. В утреннем брифинге Геббельса об этом ничего не было. Все сделано шито-крыто. Я наливаю себе теплого молока, беру пумперникель с солями и сажусь рядом с мамой. «Теперь дела пойдут веселей», — говорит папа. «Интересно, что Геринг будет делать дальше?» Он бросает взгляд на часы. «Опаздываю. Надо успеть послать журналиста в Берлин. Пусть раздобудет что-нибудь для газеты. Если окажется расторопным, то мы получим материал к завтрашнему номеру». Папа откидывается на спинку стула. «Помяните мое слово, это назначение сулит нам всем перемену к лучшему. На улицах сейчас хаос, а заварили его евреи и коммунисты, но ничего, Гиммлер с Гейдрихом скоро кратят им руки. Так что это и впрямь хорошая новость, Елена, очень хорошая. Сейчас буквально каждый немецкий гражданин должен работать на благо Рейха. А эти люди позаботятся о том, чтобы так оно и было». Папа промокает рот салфеткой и встает, отодвигая стул. «Мне пора». Целует маму и, выходя, взъерошивает мне волосы. «О чем это он?» — спрашивает Карл, когда папа выходит. «Какой хаос на улицах?» Я гляжу в окно. На Фридшештрассе тишина и покой. Наверное, беспорядки где-нибудь в Берлине, в Галле или в Мюнхене. Надеюсь, до респектабельного Голлиса они не доберутся. «Люди голодают, Карл», — говорит мама, и ее лоб прорезают морщинки. «Хотя с тех пор, как к власти пришел Гитлер, дела идут все лучше и лучше, работы многим не хватает. А голодные люди, которым нечем себя занять, самая лучшая почва для беспорядков. Хуже того, именно такие люди особенно охотно прислушиваются ко лжи и пустым обещаниям наших врагов. Но проблемы зрели в Германии не один год, и никому не под силу решить их все за такое короткое время. Надо подождать. Но одни слишком глупы и потому не доверяют Гитлеру, а другие злонамеренно пытаются его подсидеть. Сильный вождь — вот в чем сейчас особенно нуждается Германия. И, к счастью, он у нас есть». Я смотрю на еду у себя на тарелке. «Спасибо тебе, Гитлер, за то, что я не голодаю». «А папе тоже грозит опасность?» — спрашиваю я, смутно понимая, что его обязанности как члена СС каким-то образом связаны с защитой Гитлера и его партии. И представляю себе, как где-нибудь на улице Лейпцига отца окружает банда хулиганов. Их много, а он один. Совсем как Томас недавно. «Нет, конечно», — быстро отвечает мама. «Но у него очень важная работа. Он следит за тем, чтобы через нашу газету «Лейпцигер» жители города узнавали правду и учились отличать ее от лживых измышлений сомневающихся и клеветников», — уверенно добавляет она. «Но что он все-таки делает, когда надевает форму отряда охраны?» «Он старший офицер, Хэтти», — смеется она. «Он все организовывает, пишет бумаги». «Ну, ладно, хватит болтать. Вам пора в школу, а мне надо навестить моих подопечных, старых солдат». Я залпом допиваю молоко, и мы с Карлом идем в прихожую, где надеваем пальто и берем ранцы. «Пока, мамочка», — говорю я и целую ее в щеку. «Пошли, смешной мышонок», — говорит Карл, широко распахивает дверь и придерживает ее, пропуская меня вперед. Со мной ничего не бойся, никогда. После занятий я жду Эрну у больших двустворчатых дверей школы. Ученики покидают классы, собираются в коридорах и стайками бегут на свет солнечного дня. Вдруг в толпе появляется Вальтер. Он один, без компании. Я жду, что он посмотрит в мою сторону, но он идет, не поднимая головы. Мне хочется потянуться к нему, тронуть его за плечо, спросить, что за размолвка вышла у них с Карлом. Но моя рука висит, словно плеть, и Вальтер проходит мимо. Выйдя из школы, я вижу Томаса, и у меня падает сердце. Он сразу направляется к нам с Эрной. Та подталкивает меня локтем в бок. «Кто это?» — шепчет она. «Твой ухажер?» «Не говори ерунды, это просто Томас из моей старой школы», — шепчу я в ответ одним уголком рта. «Томас близко и может нас услышать. Какой он неряшливый и грубый, прям как старая тусклая монетка среди блестящих новеньких феннингов. Мне хочется схватить Эрну за руку и убежать, но поздно». «Привет, Томас из старой школы», — говорит Эрна и фыркает, а я невольно делаю шаг назад. «Привет», — Томас неуверенно переводит взгляд с меня на Эрну и обратно. Он дергает носом, поправляя уродливые очки. Тонкая блестящая струйка вытекает из его розовой ноздри и стекает на губу. Он высовывает язык и слизывает ее. Эрна отворачивается. Забросив на плечо ранец, она машет рукой. «До завтра, Хетти», — говорит она, — и оставляет меня один на один с Томасом. Быстрым шагом я иду в сторону дома, Томас плетется за мной. «Как твои дела?» — начинает он. «В порядке. Твои как?» Он пожимает плечами. Я вспоминаю разговор за завтраком, и мое сердце смягчается. «Ну как, твой отец нашел работу?» «Не-а». «Он мог бы пойти в полицию или начать работать на партию?» «Ну да, он раньше сдохнет». «Но это же глупо. Почему?» «Потому что он коммунист, а нации ненавидит». Я встаю, как вкопанная. Весенний ветерок, который ерошит наши волосы, подхватывает слова Томаса, но почему-то не уносит их прочь. Тяжелые и страшные они повисают между нами. «Врешь ты все». «Нет, не вру». Мы идем дальше. Томас шаркает ногами по тротуару. Ему велики ботинки. К нему на дядькину квартиру приходит один поляк-бажик. И еще другие, с кем он раньше работал на фабрике. Я слушал под дверью. И о чем они говорят? Я подхожу к нему совсем близко и задаю вопрос шепотом. Да, так. То про одного типа, то про другого. Как тем плохо пришлось. А нации, как они запугивают и избивают людей, и еще о том, что им запрещают встречаться, но их это не остановит. Это все бажик. Он у них главный. Коммунисты-предатели, шепчу я ему. «Я знаю», — так же шепотом отвечает он. «В школе мы проходили раннюю жизнь Гитлера. Нам рассказывали о том, как он хотел стать художником. С ранних лет шел против воли родителей. И сложись его жизнь проще, он бы не оказался сейчас там, где он есть. Мы узнали о несчастьях, которые выпали на его долю в 1920-х, когда его судили за измену и посадили в тюрьму. Но трудности только закалили его волю. Борьба за будущее германского народа казалась тогда безнадежной, но он не опустил руки и победил. Вот почему мы все должны быть как фюрер и всегда идти до конца, даже если придется рисковать жизнью». Передо мной встает его лицо. «Помоги мне». Вид у него серьезный и строгий, но вдруг он подмигивает мне голубым глазом и говорит решительно и звучно: «Дитя мое, ты должна сделать правильный выбор. Твой долг — вести за собой других, указывать им путь. Скажи Томасу, что и я поступал вопреки желаниям родителей. Не поддавайся слабости, Герта. Будь бесстрашной во всем, за что берешься». Видение исчезает, а по моей коже бегут мурашки. Так вот чего он хочет от меня. Я должна стать не доктором, а тем, кто помогает другим сделать правильный выбор. Перед моим мысленным взором встают солдаты из дома инвалидов. Их изувечили враги. Теперь я знаю, в чем состоит мой долг. «Идем со мной, Томас. Мои родители не будут возражать. Пообедаешь у нас, побудешь до вечера, если захочешь». «Правда?» У Томаса загораются глаза. «Конечно». Впереди я вижу двух дряхлых стариков, которые медленно ковыляют навстречу со стороны Бергартенштрассе. Он тяжело опирается на трость, она держится за его локоть. Мое сердце радостно подпрыгивает при виде Флоки, который бесшумно семенит возле них, черный, словно клякса. Я показываю на них пальцем и шепотом говорю Томасу: «Они евреи». Он оборачивается и с отвращением морщит нос. «Давай подойдем ближе», — говорит Томас, и в его глазах появляется выражение, которого я никогда в них раньше не замечала. Мы подходим совсем близко, и вдруг Томас вопит. «Фу! Чем это тут так воняет?» Гольдшмидт останавливается и молча смотрит на нас. «Скажи что-нибудь». Томас толкает меня в бок. Я открываю рот, но слова не идут у меня с языка. Эти двое такие старые и слабые. «Ну же!» — подначивает меня Томас. «Покажи им, кто тут главный!» Он поворачивается к старикам и смачно сплевывает. Большой белый харчок шлепается на тротуар как раз перед ними. Меня начинает тошнить. Томас снова толкает меня. Мне удается выдавить из себя несколько слов. «Пахнет свиньями», — говорю почти шепотом. «Громче!» — требует Томас. Всего несколько шагов разделяют теперь их и нас. Я напоминаю себе, что фрау Гольдшмидт злая, она накричала на меня, не дала мне погулять с Флоки. Пусть получит то, что заслужила. На Гера Гольдшмидта я стараюсь не глядеть. «Еврейские свиньи!» Мой голос набирает уверенность. Фрау Гольдшмидт бьет дрожь, а Томас хохочет. Это придает мне смелости. «Отвратительно! Как можно жить рядом со свиньями?» Я не гляжу на Гольдшмидтов, и слова даются мне легко. Вот они уже льются из меня потоком, кислым и противным, как рвота. «Свинарники! Свиньи должны жить в свинарниках, а не в домах!» Моя голова наполняется звоном. Мы с Томасом сначала хохочем, как сумасшедшие, потом бежим прочь, на другую сторону улицы. На выражение морщинистого лица Гера Гольдшмидта и рука его супруги, которая лежит на его локте, дрожит так, словно подпрыгивает, врезаются мне в память, и чувства тошноты не проходят, когда мы оставляем их позади. «Нельзя стать вождем, если не веришь в то, что делаешь». Это голос Гитлера. Я поднимаю голову, выпрямляю плечи и согласно киваю. Он прав. Нельзя позволять себе слабость. У меня есть дело, и исполнить его могу только я. Мы стоим в папином кабинете плечом к плечу. Я крепко держу Томаса за руку, чтобы тот не трусил. Он совсем онемел от страха. Обводя комнату взглядом, в первый раз вижу его глазами Томаса. Огромный письменный стол с кожаной столешницей, массивное папино кресло, от пола до потолка полки с папками и трудами вождей и сам папа. Светлые волосы гладко зачесаны назад. Черная форма придает внушительности крупному телу. «Ну?» Папа приподнимает светлую бровь, глядя на нас поверх полукружия очков для чтения. Воздух в комнате спертый, пахнет застарелым сигарным дымом и терпким алкогольным духом, виски. Томас стоит, как в рот воды набрал. Я начинаю бояться, что он передумает или папа потеряет терпение и выгонит нас из кабинета. «Забудь о слабости, молодежь, перед которой содрогнется мир!» «Папа!» — начинаю я неожиданно громким голосом. «Ты же помнишь Томаса? Он хочет кое о чем доложить, но боится и не знает, с кем ему поговорить. Я подумала, может быть, ты его выслушаешь?» Папа откладывает ручку и откидывается на спинку кресла. «Что ж, мальчик, я слушаю». Томас прокашливается и, наконец, начинает говорить. «Я это... насчет моего отца. Точнее, насчет того поляка Бажика. По-моему, он коммунист». Папа выпрямляется в кресле. Томас смотрит на меня. Я киваю ему. Все в порядке. «Почему ты так думаешь, сынок?» «Я его слышал. Он и отца моего впутал, а еще я нашел листовки». «Какие листовки?» — перебивает его папа. «С пропагандой». Я улыбаюсь Томасу. Он молодец, справляется. «Они устраивают дискуссии, называют Гитлера идиотом. Говорят, что совсем скоро люди увидят, как их обманули. А еще они говорят о разных знакомых и обсуждают, на чьей-то стороне». «А как их зовут, ты помнишь?» — спрашивает папа. «Ну, кажется, да, некоторых». Томас переминается с ноги на ногу. «Иногда, когда нас с братьями отправляют играть на улицу, я прокрадываюсь в дом и слушаю. Они говорят о победе рабочего класса, о революции, а еще о преступлениях богатых, всяком таком. Только я забыл». «Ничего страшного». Папа подвигает к Томасу листок бумаги, протягивает ручку. «Вот, напиши здесь имена». Мы оба смотрим на Томаса, пока тот, скрипя пером по бумаге, выводит пару имен. Задумывается, вспоминает, пишет еще два. Смотрит на папу. «Все, больше никого не знаю». Папа поднимается, обходит стол кругом, встает напротив Томаса и жмет ему руку. «Ты правильно поступил, мальчик, и заслуживаешь награды. Какое у тебя звание в Юнгфольке?» «Родители не разрешают мне вступать», — отвечает Томас и со стыдом опускает голову. «Что? Тогда ты немедленно должен вступить», — сердито восклицает папа, а я смотрю на него многозначительным взглядом, но он меня не замечает. «Я сам об этом позабочусь. Хочешь стать знаменосцем, а? Это настоящая честь. Ты истинный сын Германии. Ты совершил смелый поступок. Только отцу и матери ни слова договорились. Предоставь все нам. Мы обо всем позаботимся, понятно? Хороший мальчик». «Что с ним теперь будет, с моим отцом?» Тихо спрашивает Томас. «Его арестуют?» «Ну, конечно же, нет. Не надо слушать сплетни. Мы просто возьмем твоего папу под охранительный надзор для его же собственной безопасности. Ты знаешь, что это такое?» Томас мотает головой. «Это значит, что мы везем его далеко-далеко и будем там держать и присматривать за ним. У Германии много врагов, Томас. Мы должны следить за ними. Так что не забывай держать глаза и уши открытыми и докладывай нам о каждой мелочи, какой бы незначительной она тебе ни казалась. Это твой долг. Рассказывай все мне или старшему по званию в Гитлерюгенде». Папа возвращается в кресло. «Не беспокойся, о твоем папе я позабочусь. Но помни, никому ни слова. Важно, чтобы все оставалось в секрете». Он поворачивается ко мне, улыбается, подмигивает. «Отличная работа, Герта, девочка моя. Растешь, Шнуфель, я тобой горжусь». От его слов я на седьмом небе от счастья. Может быть, он и насчет Юнгмедельбунд тоже передумает. «Ну ладно», — говорит он. «Мне надо кое-куда позвонить. Томас, побудь пока с Гертой, пообедаешь у нас». Я улыбаюсь, глядя на бледное лицо Томаса, на его впалые щеки. Наконец-то он вступит в Гитлерюгенд. А его отца защитят от коммунизма. Может быть, гестапо даже найдет ему работу? Вот как хорошо все вышло. Гораздо лучше, чем я ожидала.